выбираю в этой жизни сам. Знаю, сколько было у меня подруг. Знаю точно там, где север, а где юг. Но тебя увидел сразу, все забыл. Пожарня потушить, ты со мной готова каждый день.